1995 год. Платье Мэй почти высохло после купания в баке. Она сидит на выгоне, сбегающем по склону, а рядом с ней во влажной мякоти гниющего пня спят ее 4 куклы. Они проспали здесь с субботы и спали даже под дождем. Ночью в постели она представляла, как они лежат тут в темноте. Она знала, что от дождя могут пострадать их наряды, что краска, стекая с лица, перепачкает волосы и блузы. И ничего не сделала. А теперь она тут и даже не смотрит на них. Она сидит у пня, обхватив колени руками. Она окидывает взглядом склон. Она пришла сюда босиком. «Лавкач!» — шепчет она и тут же вспоминает кукол на полках Джун. Не женщин, а мужчин, которые говорят так тихо, что приходится придвигаться к Джун вплотную, почти чувствуя ее запах на кончике языка. Вдалеке лают собаки. Папа наверняка бросает им мяч. Он любит бросать его сильно-сильно, чтобы, коснувшись земли в лесной чаще, где-то далеко, он катился и катился с горки, оставляя за собой тропку запаха в дикой траве. А 6 гончих, которых вырастил папа, будут сидеть у его ног и ждать команды. А на слове «апорт» сорвутся с места, те еще ловкачи. У папы есть собаки, у мамы лошади, у сестры книжки. А ловкач исчез. Раз или два ей удалось углядеть в этих фактах особую логику. Логику, которая пускает всех, кроме нее, в свои двери и дальше, по протаренным дорожкам. Ее все бросили. Это больно. И зачем только Джун пропадает в этих своих книжках, когда вокруг столько интересностей, столько опасностей, и они вдвоем могли бы в них жить? Все могло бы стать как раньше, когда они с Джун были одинаковые. Мэй, Джун, май, июнь. Май стоит раньше в календаре, и все же старшая у них Джун. Июнь — первый месяц лета, а май — всего лишь весна. Мэй закрывает глаза. Теплый ветерок ерошит ее волосы, а перед внутренним взором стоит печальная Джун. Мэй говорит с этим видением, не шевеля губами, не открывая глаз. Она разрешает сестре жить дальше, оставив ее позади. Потому что это и есть любовь. Ее запах, ее терпкий животный страх, тайна, которую Мэй хранит ради нее. Угроза, подкатывающая к горлу, когда Мэй чувствует, что не в силах смириться с потерей. Полумесяцы от ногтей на коже. Чудовищная правда, что она не весна, которая приходит после зимы, которая приходит после осени, которая приходит после лета, которая наступает с июнем. На самом деле она весна, которая предшествует лету, которая подпирает Джун июнь с одного боку, первая и старшая, и уже готовая потесниться. Мэй открывает глаза. Джун нигде не видать. Она обхватывает себя еще крепче.